Глава пятая. «Купол!» — взревел я и первым выплеснул в сторону Кэтрин поток энергии предвечной. Остальные сориентировались почти мгновенно и присоединились ко мне. Оранжевый свет буквально выжигал огромные дыры в нашей спонтанной защите. Что творилось впереди, я не видел. Судя по природе излучения, каст оказался ближе всех к истине, хоть и сам этого не понимал. Кэтрин не убила своего противника. Она его сожрала. Поглотила и потратила все свои силы на удержание чудовищного создания. А когда она начала восстанавливаться, оказалось, что тварь еще не уничтожена и готова снова вернуться в реальность. Я без всяких угрызений совести скинул основной поток питания барьера на Джейсона и ушел в пространство теней. Главарь колоды хаоса резко побледнел, но сумел справиться с возросшей нагрузкой. Через пару мгновений я оказался позади лежащей на земле Кэтрин. С этой точки было отлично видно, что вспышка работала в определенном направлении. Монстр понимал, кто его главный враг, и пытался найти решение. Кэтрин он почему-то использовать в целях восстановления не мог. Но это вовсе не значило, что девушка была в безопасности. Однако угроз для Вахрида было значительно меньше, чем для валявшегося без сознания каста, к которому подбирался призрачный коготь чудовища. Медленно и неотвратимо, словно каждый сантиметр расстояния давался обитателю руин с огромным трудом. Все это я охватил взглядом на мгновение, вынырнув в реальность и тут же, вернувшись обратно в тень, начал действовать. Если монстр плохо себя чувствовал в обычном мире, то ему однозначно не понравится моя идея. Я создал из собственной энергии три подходящих случаю структуры. Ваххи, или ножницы в просторечии. Тарха, тень тысячи крюков. В принципе, этого было достаточно. Но вспомнив свой прошлый опыт, я решил не экономить силу и добавил к набору оковы темноты. Рывок к эпицентру сияния занял меньше секунды. Главной особенностью созданных мной структур была возможность использовать их из тени, что делало атаку совершенно неожиданной почти для любого противника. Почти. Ножницы сработали идеально. Два антрацитово-черных лезвия появились из пустоты и отсекли связующий канал между Кэтрин и ее добычей. Роли Вахрида и неизвестной твари снова поменялись местами, но задумываться об этом было некогда. Сияние монстра резко ослабло, но он стал в разы более подвижным. Оранжевый сгусток энергии, теперь лишь отдаленно напоминавший порождение пространства, отлетел в сторону и обрушил всю свою ярость на мое укрытие. Впервые за всю свою жизнь я увидел, как кто-то посторонний взламывает проход в пространство теней, с начала времен принадлежавшая исключительно адептам предвечной. Реальность рвалась под неистовым напором чудовища. Судя по его активности, время сейчас играло решающую роль. Можно было просто выждать и дать твари сдохнуть, однако такую прекрасную идею на корню убивал прайсер, валявшийся всего в 5 метрах. «Если я уйду, то следующей целью станет Майкл». Я метнул навстречу противнику веер призрачных крючьев и с удовлетворением отметил, что монстр легко от них увернулся, выйдя на нужную мне дистанцию. Тарха обладал сложной поэтапной системой активации. Верхний порог был ограничен только силой и фантазией адепта. Я заложил в свою структуру 3 этапа, но и 2 оказалось бы вполне достаточно. Чудовище рвалось ко мне, и вторая волна призрачных крюков только ускорила нашу встречу. Сотни энергетических нитей опутали оранжевый сгусток и притянули его ко мне. Я увидел прямо перед своим носом уродливое подобие человеческого лица, а в следующую секунду захлопнул за спиной противника пространственный разлом. Тарха мгновенно усилился в несколько раз. Нити растянулись во все стороны, превращаясь в сложное подобие паутины, в центре которой билась похожая на человека оранжевая тень. «Что ты такое?» используя древний язык своего прежнего мира, на котором общались между собой адепты разных сил, с интересом спросил я. Монстр уже не представлял опасности. Я видел, как его тело стремительно бледнеет, но все равно развернул в ладони структуру оков. Сейчас речь об убийстве странной твари уже не шла, но я вполне мог попробовать взять ее в плен. «Сабиб Нариман Ахеп!» — неожиданно прозвучал в моей голове голос чудовища. Прозвучал, что интересно, на общем языке Зингара. Вторым открытием для меня стало то, что собеседник меня понял. Призванный четвертого ранга корпорации Crane Technologies и личный помощник мистера Прайста. Откуда ты знаешь тайную речь моего господина, отродье тьмы? Если существует какой-то язык, то он не может принадлежать одному существу, тщательно наблюдая за состоянием Сабиба, ответил я. Скорость оттока энергии из ядра призванного существенно упала. Постепенно уровень силы моего собеседника приближался к значениям обычных существ, хоть и очень сильных. С этим уже можно было работать. Иначе это просто набор звуков, непонятный другим. Что последнее ты помнишь? «С чего ты взял, что я буду с тобой разговаривать, темный?» Нагло усмехнулся в ответ собеседник. «Ты даже не представляешь, что тебя ждет за нападение на сотрудника Crane Technologies. Ты уже мертвец. В чем смысл разговора с мертвым?» «Что последнее вы помните, мистер Ахеп?» — настойчиво повторил я. «Вы можете не отвечать мне. Просто вспомните». «Что бы ты?» — начала тень призванного, но тут же замолчала. Я увидел странные изменения в ее ядре. Словно из глубины стали подниматься новые слои, постепенно восстанавливая старую личность. Чем больше появлялось этих слоев, тем плотнее становилась сущность моего собеседника. Я ждал, держа руку на пульсе и полностью контролируя ситуацию. В пространстве теней я мог заниматься этим бесконечно долго, прекрасно понимая, что в реальном мире пройдет не больше пару минут. В какой-то момент отток энергии из тела призванного окончательно прекратился. Передо мной в паутине Тарха висело призрачное тело обычного человека. Крепкое телосложение, короткие волосы, цепкий взгляд. Примерно так выглядел Кай. И работал он, что интересно, на той же позиции, что и мой собеседник. Если добавить к этому ту информацию, что я получил от мистера Торла, то можно было сделать вполне конкретный вывод. «Надеюсь, теперь вы готовы со мной разговаривать, мистер Ахеп?» — вежливо спросил я. «Или так и будете продолжать строить из себя преданного слугу того существа, которое превратило вас в вечно голодную тварь, готовую пожрать даже своих сородичей?» «Он обещал мне переход на следующий ранг», — сглотнул призванный. Призрачному телу моего собеседника подобное абсолютно не требовалось. Но тот вообще сейчас плохо понимал, что происходит. «Может, даже сразу на шестой, если все пройдет успешно?» «И вы согласились?» — уточнил я. «Мистеру Прайсу сложно отказать», — бледно улыбнулся Сабиб. «Особенно, когда ты застрял у потолка четвертого ранга и не можешь пробиться дальше уже год». «И как при этом должна была измениться ваша жизнь, мистер Ахеп?» — с интересом спросил я. «Опыт возвышения обычных людей у меня уже был. Для них все менялось очень сильно, а вот призванного мне довелось инициировать лишь однажды, да и то частично. И что нужно было для этого сделать?» «Я должен был возглавить особое подразделение корпорации». Словно погружаясь в давно забытое время, ответил мой собеседник. «Совершенно секретное. Господин говорил, что даже его цели и структуру он сможет озвучить только после успешного завершения ритуала. Оно подчинялось лично ему, и это все, что я знал. Но для меня этого было достаточно. Что же касается самого ритуала, то тут от меня почти ничего не зависело. Мистер Прайст подготовил все необходимое, а мне оставалось только произнести ключ активации. Вот только я никак не могу вспомнить, какой. От мысленных усилий энергетическое тело бывшего помощника главы корпорации Crayon Technologies пошло волнами. Он этого не замечал, как и странных знаков древнего языка богов, которые проступили из глубины его ядра. «Я считаю, что это сейчас не так важно, мистер Ахеп», — попытался остановить призванного я. «Это важно», — рассеянно ответил Сабиб и сосредоточенно зажмурился. «Очень важно. Сейчас. Наминарлат!» Одновременно с последним звуком ключа я привел в действие оковы и метнул их в сторону собеседника. Я действовал на опережение и вложил в бросок всю свою скорость и силу, но все равно не успел. Силуэт призванного неуловимо изменился, и передо мной снова оказалась та самая тварь, для убийства которой потребовалось столько сил. Паутина растянулась, пытаясь удержать чудовище на одном месте, но смогла сделать это лишь частично. Комок темноты почти долетел до чудовища, но ему навстречу метнулся веер вновь созданных щупалец, одно из которых проскочило мимо и наотмашь рубануло меня по руке. Вместо ожидаемой потери энергии из раны хлынула кровь, густо обдав щупальца монстра и мгновенно испарившись. Рана оказалась настолько глубокой, что я перестал чувствовать всю руку ниже локтя. Это немедленно сказалось на качестве управления структурами. И так искалеченные предыдущими событиями энергоканалы не справились с нагрузкой. Я потерял контроль над паутиной и оковами. Вернее, они начали схлопываться, превращаясь во что-то другое. В центре темного облака билась оранжевая тень монстра. Он почти освободился, и я не придумал ничего лучше, чем выкрикнуть древнее слово подчинения. Оно способно было укротить почти любую нематериальную сущность, если та была слабее адепта. Я не рассчитывал на полноценный эффект. Просто пытался выиграть пару лишних мгновений, чтобы создать нормальную защиту. Однако мой отчаянный поступок получил совершенно неожиданное продолжение. Скомканные и почти разрушившиеся структуры вновь обрели плотность. Поля темной энергии устремились к сгустку пространственного монстра и начали сжимать его со всех сторон. Тварь рвалась вперед, и темное облако вытягивалось следом, постепенно создавая странную форму. Я ощутил мощнейшую потерю энергии. Мой резерв мгновенно упал на 3/4. Следом пришло понимание, что своими действиями я привлек внимание своей госпожи. Предвечная наблюдала за мной. Она смотрела с интересом и ожиданием, словно вот-вот должно было произойти что-то необычное. «Повтори, Халрат», — прошелестел в моем сознании хор тысяч голосов. «Повтори еще раз». «Что? Что мне надо было повторить?» Сил едва хватало, чтобы держаться на ногах и продолжать сдавливать полями тело монстра. Я терял кровь, в глазах постепенно темнело, и тут, словно яркая вспышка, в разуме возник образ той самой руны, которую я использовал только что. Проверить, хватит ли мне энергии на ее активацию, я не успел. Из темного облака в мою сторону протянулся оранжевый коготь и безжалостно впился в раненую руку. Я вцепился в него ладонью и упал на колено. «Хадрасар!» — прорычал я и резко ударил спеленутой моей силой тварью об землю. Пространство теней вокруг меня пошло волнами. А может, это у меня перед глазами все двоилось и троилось. Может, это были предсмертные галлюцинации, и хохот предвечный мне просто мерещился. По густым теням вокруг меня пробежали тысячи трещин, словно кто-то бросил тяжелый камень в огромное зеркало. Одно мгновение, второе, я отстраненно наблюдал за изменениями вокруг. Все тело онемело. Кровь медленно стекала по кисти и раскрашивала причудливыми узорами твердое оранжевое щупальце в моей руке. Возможно, я стал такой же тенью, как мой противник. Резерв ушел в минус и продолжал утекать куда-то. Наверное, так выглядела смерть. Отрицательных значений запаса энергии быть не могло. Голоса покровительницы исчезли, и я остался один. В змеящейся трещинами темноте и с куском, наконец, переставшей дергаться тварюги в руке. Бесконечно далеко ощущалось движение сил. Я не должен был его чувствовать. Я вообще теперь не мог пользоваться энергиями. Выжженные до плеч каналы энергосистемы моего тела были не такой уж большой проблемой, но дело было не в них. Далекое эхо глухого удара заставило меня немного поднять голову. Я безразлично посмотрел на упавший в пустоту кусок разбитого зеркала, в которое превратилась реальность вокруг меня. За неровной дырой были заметны яркие краски. Необычно. Второй удар, и я опустил голову, вновь погружаясь в себя. В 5 раз примерно. Мой запас сил опустился ниже природного минимума в 5 раз. После такого можно было смело отправляться на встречу с госпожой. Я никогда не был слабым, разве что по сравнению с Вахридом или хозяином Crane Technologies. Но рядом с такими существами любой был ничтожно мал. Всего несколько раз я вычерпывал себя до дна и возвращался обратно с новыми силами. Сейчас яркая вспышка прервала мои вялые размышления. Передо мной на мгновение возник смутный силуэт Майкла. Прайсер попытался приблизиться, но не смог этого сделать. Что-то помешало ему и вышвырнуло обратно в реальность. Да, вернуть кого-то из объятий предвечной еще никогда не удавалось, если покровительница этого не хотела сама. Иногда я четко знал, чего она хочет. Иногда просто ощущал ее одобрение. И всегда понимал, что госпожа где-то рядом. А сейчас я был один. Новый удар. В разы сильнее прежних. Он выбил множество кусков, превращая реальность вокруг меня в удивительную мозаику. Картинка была одна, но местами она была серой, а местами черной. И только в дырах от внешних ударов проглядывали другие цвета. Странно. Ведь в пределах аномалии было совершенно темно. Откуда там взяться ярким краскам? Снова мелькнуло перед глазами перекошенное лицо главы Фрименов. Невидимка рвался ко мне, но в нескольких шагах опять исчез, только и успев выкрикнуть. «Хан!» Жаль. Надо было передать подчиненным хотя бы общий план действий, а так синдикату придется довольно трудно. «Держись!» Снова пронесся мимо Прайсер, но теперь уже по дуге, явно пытаясь определить зону действия странной силы, мешающей ему приблизиться. Слишком многое было завязано на меня. У всех были только их части плана. Только сейчас я понял, насколько это было опрометчиво. Я лениво взглянул внутрь себя. Резерв провалился уже на 10 порядков и продолжал падать. Еще немного, и я доберусь до половины запасов силы Вахрида. В обратную сторону. Потрясающее достижение. Саркастическая мысль заставила меня немного задуматься. Если я уже умер, то почему продолжаю отслеживать все вокруг? Почему меня видят подчиненные? Да, именно подчиненные, потому что в многочисленные дыры уже заглядывали Мортимер и Джейсон. Они пытались дотянуться до меня странными подобиями энергоканалов и издалека поливали меня сырой силой. Зачем? Ответ на этот вопрос появился довольно быстро. На расстоянии 5 метров от меня возникло в воздухе невидимое препятствие. Оно отражало чужую энергию, словно странная призма. Сила подчиненных растекалась вокруг, постепенно превращаясь в сферу. И даже под землей, распространяясь на то же расстояние. Тут явно постарался Ройс. «Держим его!» — едва слышно донеслось из-за границ темноты. 3 секунды, и я пуст! Он жрет слишком много! Нужен второй слой!» «Есть второй! Тяну!» — это уже Кэтрин. Интересно, почему она раньше не вмешалась? Не могла? Дикая перегрузка навалилась абсолютно внезапно, словно меня разом швырнули в небо из божественной катапульты. Глаза вылезали из орбит, но ощущение прошло так же быстро, как возникло. Вокруг появился нормальный свет, послышались приближающиеся шаги и голоса подчиненных. «Ты как, босс?» — нервно спросил Джейсон, и я поднял на него взгляд, пытаясь понять, что он от меня хочет. Главарь колоды хаоса мгновенно побледнел и выставил перед собой раскрытые ладони. «Ладно, ладно, чего ты так сразу-то?» «Надо ему помочь», — прогудел справа голос Мортимера. «Он же сдохнет сейчас. Я не вижу его резерв». «Не трогайте его», — повелительно воскликнула Кэтрин. «И вообще не подходите». «Кэт, он, конечно, тот еще говнюк, но это перебор», — неожиданно вступился за меня Каст. «Я не смог найти его взглядом. Для этого нужно было повернуться. Вернее, сначала встать». Чтобы себе помочь, я крепче ухватился за единственную свою опору и напряг все тело. «Ты совсем идиот, Майки?» — зло спросила девушка. «Или слепой? Не видишь ничего? Так я тебе помогу. Вот, полюбуйся». «Пятак безносый!» — почти одновременно послышался испуганный выдох троих моих подчиненных.